Глава 22. Легкое ландо катилось по лесной дорожке в сторону прудов. Вокруг по обочинам громоздились величественные древние, как сама земля, дубы. Их стволы едва ли обхватят и 10 человек, если встанут по кругу. Я еще никогда не видела столь огромных деревьев. Под их выступающими на поверхность толстыми сморщенными корнями сплошь ковер из молодой и старой листвы, веточек и желудей. Коричневые высохшие орешки весело трещали под колесами нашей повозки. По земле, суетясь, бегали деятельные рыжие белки, тряся смешными пушистыми хвостами. Откуда-то сверху слышались методичные удары дятла. Мир вокруг нас жил своей жизнью. Впереди громко заквакали лягушки, и показался камыш. Мы свернули и поехали вдоль обрывистого берега. Сегодня было солнечно и влажно. Кое-где около дороги виднелись глубокие лужи, отражая блики лучей, пробивающихся сквозь мощные кроны исполинов. Подняв руку, я расстегнула верхнюю пуговичку на платье. Плащ и вовсе скинула. Если вчера было прохладно, то сегодня, кажется, лето опомнилось и смекнуло, что рановато ему еще сдавать свои позиции. Глядя на меня, Надя улыбнулась и тоже скинула с плеч лишнюю одежду. Девушка явно стеснялась нас, хотя вот на Хейла она смотрела спокойно и даже как-то по-свойски. Похоже, что не его она боялась, а самой перспективы брака с нелюбимым человеком. Мужчины переглянулись, но легкие куртки оставили. Надо же, предпочитают стойко переносить все тяготы местного климата. Хмыкнув, я отвернулась и продолжила созерцать красоты. Дубы остались позади, зато на смену им пришли свешивающие до самой земли ветви плакучие ивы. Эти деревья напомнили мне совсем о другом месте. Воротянка. Они росли вдоль берега и у моего дома. Глупый страх впился когтями в душу. Из густой травы выскочила оголтелая птица и, хлопнув крыльями, тяжело взлетела. Я вздрогнула и резко отпрянула, мгновенно оказавшись в объятиях Хейла. «Не кабанчик, не пугайся!» — посмеялся он и шепотом поинтересовался. «Нравится здесь. Впереди еще красивее. Пруды окружены высокими деревьями, над водой всегда тень. Рыбки плавают, змеи, но не опасные. И цветы. Они тянутся тонкой полосой по всему берегу. Безумно нравится. Не знаю, что там за пруды, но дубовая роща впечатляет», — тихо призналась я. «Тогда и прогулка на лодке не оставит равнодушной». Дракон ласково пригладил мои растрепавшиеся от легкого ветерка локоны. Пруды находятся в самом центре леса. Когда-то там протекала узкая, но глубокая речка. Правда, воды в ней было недостаточно, и тогда решили создать искусственные водоемы. Это было задолго до того, как отцу перешла эта земля. Размеры прудов впечатляют. «Говорят, что сюда специально приглашали магов-стихийников», — негромко произнесла Надя, слегка смущаясь. «Они и были задействованы в работах». «Здесь тебе виднее», — Хейл пожал плечами. «Историей ты у нас в семье увлечена. Мне оно никогда интересно не было». Ульви приподнял бровь и взглянул на девушку рядом с собой. Она покраснела еще больше. «А лилии там откуда?» — протараторила я, испугавшись, что брат сейчас выдаст что-нибудь грубое. «Чего его зверю не хватило? И ведь красивая драконесса. Умная, начитанная выходит, раз историю так хорошо знает. Но что ему стоит коснуться ее руки? Заглянуть в ее глаза? А с лилиями вообще интересная история приключилась», — между тем прощебетала девушка, не поднимая взгляда. «Когда работы были завершены, то местный лерд решил, что как-то маловато красоты заморской. Покумекал и связался с ведьминским родом, что живет на другом континенте. Те его выслушали и подарили птиц. И не простых, а редких, с шикарными хвостами. Раздобрились они, хорошо снарядили обозы. Вот и подкармливали голосистых пернатых кормом, который с ними и прибыл. Раскидывали по берегу его. а через какое-то время появились цветы. Но они отличались от тех, что росли на их родине. Наши ярче и больше. Видимо, много здесь магии осталось после строительства водоемов. Вот ее лилии и впитали. А птицы улетели. Несколько лет здесь пробыли и махнули домой. «Да», — Хейл кивнул. «Слышал я об этом в детстве. Тебе бы в академию, Надя». «Тётя запретила», — печально выдохнула она. «Удел приличной драконессы — брак, муж и дети». «Ну, тогда ваша тётя вовсе неприличная», — хмыкнул Ульви. «Не заметил я у неё ни мужа, ни детей». Надя тихо засмеялась. Ее лицо преобразилось, став таким хитрюще-проказливым. «А отец мой с ним говорила?» Хейл тоже усмехнулся, оценив колкость брата. «Не спрашивала». Ее плечи опустились. «Мы совсем редко приезжать стали, а он занят. Я и письмо думала писать, но если тётя перехватит его, голосить начнет. Она хочет как лучше. Пытается дать то, чего не получила сама, но характер...» «Да, я ее никогда дольше 5 минут вынести не мог», признался мой генерал. «И все же зря ты молчишь. Отец к тебе очень хорошо относится, тепло. Попроси, пока вы здесь». «Оплатить? Там ведь дорого!» Надя подняла на него взгляд. «Заплатит!» Хейл повел плечами. «Куда ему еще деньги девать? Ну, даже если и нет, то это сделаю я. От него только письмо для поступления, как от опекуна». Она просияла, а я открыла для себя еще одну черту характера своего серебряного дракона — щедрость. Ведь было понятно, что он не шутит, поможет. И Надя, судя по тому, как сейчас сверкали ее чистые светлые глаза, знала об этом и верила ему. А между тем Ландо выкатилась на широкий песчаный берег. Да, пруды впечатляли. Я ожидала, что это будет небольшая лужица, а тут... И берега противоположного четко не видать. В душе кольнул страх. Вода! Сколько ее здесь? «Если не хочешь, Айла, то не стоит оно того». Рука Хейла прошлась по моей спине успокаивающе. «Стоит!» — проворчала я. «Я хочу увидеть эти лилии!» «Ты никогда не умела отступать!» Выдохнул Ульви. На его лбу залегла складка, он хмурился. «Нет, и ты об этом знаешь». Брат только покачал головой, но продолжать разговор не стал. Хейл спрыгнул с Ландо и помог мне спуститься на землю. После, даже не взглянув на Ульви, повел меня к небольшому домику лесника. У берега стояли крепкие двухместные лодки. Я с тревогой взглянула на них. Страх недовольно заворочился в душе. «Это ведь правда безопасно?» Малодушно пробормотала я, оглядывая перевернутое суденышко с облупленным днищем. «Конечно, Айла, я же буду с тобой», — подбодрил меня генерал. Кивнув, я сглотнула. Страх никуда не исчез, просто отступил, но чувствую ненадолго. Оставив меня на песчаном бережку, Хейл отворил дверь и скрылся в ветхом домике. Его место рядом со мной тут же занял брат. Недовольно покосившись на водную гладь, Ульви сложил руки на груди. «Здесь красиво», — тихо шепнула я. «Да», — кивнул он. «А ты злюка», — припомнила я ему то, как он вел себя за завтраком. «Просто мне не нравится, когда тебя оскорбляют». Он прекрасно понял, о чем я. «Ты моя сестра Айла, и я никому не позволю мешать тебя с грязью». «Ты сейчас мешаешь, Ульви! Нельзя судить о человеке, глядя на его даже некровного родственника!» Я обернулась на Надю, которая мялась у Ландо, оставшись одна. «Просто взгляни на нее, пожалуйста, и не обижай!» «Если я это сделаю, ты успокоишься и перестанешь искать мне пару!» Брат бросил взгляд на девушку и, улыбнувшись, махнул, подзывая к нам. «Ну...» «Пятое желание, Айла. Я гуляю с Надей, собираю ей эти лилии, разговариваю и веду себя максимально расположенно. А ты от меня отстанешь после этого, ну и отдашь книгу». «Как я узнаю, что ты сделал все, как обещал?» «А я разве когда тебя обманывал?» Он все так же улыбался, глядя, как Надя спешит к нам. «Хорошо», — нехотя согласилась я. «Пятое желание. Ты идешь сейчас на свидание». «Договорились». Лицо у Льви стало просто до нельзя довольным. «К слову, она подкована в истории этого края. Это хотя бы не будет скучно». Я была расстроена. Хейл налегал на весла и о чем-то негромко рассказывал. Я кивала, улавливая знакомые слова. «Пруды, цветы, виноградники, ты меня не слушаешь». А сама думала о своем. У меня ничего не получилось. Я не смогла выполнить свою часть соглашения с отцом. Там, дома, в шкатулке, так и будут лежать эти письма с просьбой моей руки и приданного. Сердце там никому не нужно. Совсем никому. Сейчас я и вовсе не понимала, что будет дальше. Как-то не задумывалась об этом. Я ведь никогда не проигрывала. Все всегда было так, как хочу я и только я. Эгоистка, да, не спорю. Но похоже, что и мой эгоизм потерпел поражение. У Льви переиграл. Как? Сама не поняла. Оказывается, плохо я знала брата. Или, возможно, он показывал мне себя только с лучшей стороны. Но не в этот раз. Умный, расчетливый, хитрый и изворотливый. Кого я ботаником называла? Стыдоба! С какой легкостью он натравил на меня прорву поклонников в первый же вечер. Как красиво развел меня на все желания. Позор мне! Эта поездка перевернула все с ног на голову. А самое страшное, мы скоро отправимся домой. И что потом? Вот что? Я не знала. Мне было хорошо здесь и сейчас, рядом с этим драконом, на этом пруду. И уже не так страшила вода, и сердце билось, как пташка. Я чувствовала себя живой, красивой, молодой Орой, желанной и, возможно, чуточку любимой. Но всему этому придет конец. Турнир, а после... «Айла!» Хейл закрепил весла и склонился ко мне. «Ты сама хотела приехать сюда, а теперь сидишь и смотришь в одну точку». Моргнув, я взглянула на его озабоченное лицо. Серые глаза не казались уже такими холодными и жестокими, а складочку на лбу и вовсе хотелось разгладить ладонью. Мне не нравилось, когда этот мужчина хмурился. Что будет, когда придет время мне с вещами забираться в карету? Как я переживу все это? Я ошиблась в выборе невесты для брата. Пробормотала совсем не то, что действительно тяготило душу. «И что?» — он приподнял бровь. «Договор с отцом был. Теперь придется таскаться на смотрины». «Нет, не придется. Ты еще не поняла, Айла». Он поймал меня за подбородок и, подняв голову, вынудил заглянуть в его глаза. «Ты отсюда уже никуда не уедешь. Без меня, во всяком случае. Я даже не буду просить разрешения у твоего отца. Просто надену браслет, и все. Можешь оставить брата в покое. От брака со мной тебе уже не открутиться. Я тебя никуда не отпущу. Расслабься и наслаждайся природой и солнечной погодой». «Это возмутительно!» Я вмиг воспрянула духом. «А как же...» «Что?» Он усмехнулся. «Свидание. Цветы. О да, цветы!» Хейл вновь схватился за весла и погреб к берегу. Лодку слегка качнуло. Испугавшись, я вцепилась в лавку. «Осторожнее, прошу тебя!» Мой голос дрожал. «Не переживай, огонек. Я не позволю тебе оказаться за бортом». Дракон откровенно веселился. «Просто хочу сорвать для тебя лилию». «Не стоит». Я взглянула на прекрасные розовые цветы. На их листьях узором красовались красные пятна, и правда, как кровь. Пусть они растут. «Все девушки любят букеты». Хейл пристально следил за мной, улавливая эмоции. «А я? А мне? Вот запуталась совсем». Чего хочу? Чего мне нужно? У Льви женить? Браслет Хейла получить? А зачем тогда женить брата, если сама у храма окажусь? А вдруг все это игра? А если нет? как же я ненавидела неясность и смуту в собственной душе! И скольких прелестных драконесс и магичек ты ими осчастливливал?» С придыханием уточнила я у генерала. «Хм». Он крепко призадумался, что мне совсем не пришлось по душе. «Неужели так много?» «Ни одной?» Хейл развел руками. «Даже обидно сейчас стало. Я вообще никогда ни за кем не ухаживал. С тобой все как в первый раз». «О, мне было приятно это услышать». Глубоко вздохнув, довольно улыбнулась и, так уж и быть, смилостивилась. «Ладно, но только одну лилию». «Да», — он потер подбородок. «Уже как-то жалко рвать такую красоту». «А у самого в глазах озорной блеск. Так, да?» «Ну и хорошо. Значит, и никаких ухаживаний нет. Уже легче». Генерал нахмурился и, резко склонившись, ловко сорвал лилию. Даже всплеска не послышалось. Секунда, и на мои колени лег нежный цветочек. «А они стоят в вазе?» — спохватилась я. «Не знаю, вредина моя». Он покосился на свой презент. «Наверное, нет. Тогда я засушу его. Мне еще никто никогда не дарил цветы». «И тут я у тебя первый». Он улыбнулся, как мальчишка. «Правда?» Я уже хотела было сказать «да», но память подсунула воспоминания из прошлого. Передо мной, как живой, встал образ Оуэна, держащего охапку полевых цветов, собранных у реки. «Неправда», — выдохнул Хейл. «Я вижу это в твоих глазах. Все тот же призрак из детства». «Мы были детьми», — прошептала, не сумев скрыть горечь и тоску. «И цветы мне принесли для плетения венка. Мы мечтали вместе пойти на ярмарку, что организовали у замка Лерда. Там обещали танцы и бесплатное угощение. Я хотела выглядеть красивой, но...» «Ты не пошла?» Мужская рука поймала мою ладонь и сжала, успокаивая. Я покачала головой, вспоминая пьяного отца, крики, разбитую посуду, мать, которой не было дела до семейных распри и меня, злорадствующих братьев, которым как раз и удалось улизнуть из дому. «Почему?» Хейл костяшками пальцев погладил мою щеку. Прикрыв глаза, потянулась за этой лаской. Она так была сейчас мне нужна. «Отец!» Я умолкла, не желая обнажать ту грязь, что скопилась в моем прошлом. «Я буду возить тебя на все ярмарки, Айла!» Тихий голос дракона обволакивал и словно укутывал мою душу в теплое одеяло, отогревая. «Ты будешь Ши. Я дам тебе все, что не пожелаешь. Только прими меня. Признай нас». Он склонился надо мной и нежно провел губами по моим губам. Не в силах справиться со своими чувствами, прикрыла глаза и позволила себя целовать. Нежно, так бережно. Поняв, что сопротивления не будет, Хейл перетащил меня ближе к себе. Зарывшись ладонями в волосы, сжал их и запрокинул голову, давая себе допуск к моей шее. Проведя по ней носом, он сомкнул губы в месте, где бешено бился пульс, поцелуй и легкое покусывание. Рвано выдохнув, я схватилась за его куртку, из моих уст вырвался стон. Соблазнение. Вот что это было. «Лучшие платья, ткани, еда, украшения», — шептал дракон мне на ушко. «Все для тебя, моя красивая девочка». «Мне нужно не это», — тихо выдохнула, наслаждаясь близостью и сама себе поразилась. С каких это пор золото перестало быть мерилом в моей жизни? Вперед вышло совсем иное — чувство. «Чего же ты хочешь?» Он слегка отстранился и заглянул в мои глаза. «Любви, Хейл, истинный, а не договорного брака или вынужденного. Я задела интерес твоей человеческой души. Дракон же помнит ту, другую». «Нет других, Айла». Уголки его губ приподнялись. «Есть только ты». «Но это не так. «Это так, моя девочка! Еще в трактире тебя заприметил мой зверь!» Твое легкое прикосновение при столкновении пробудило его интерес, а я не мог этого понять. Зачем лез в те кусты, за куском ткани от твоего платья? Зачем сжимал в кулаке этот бантик, принюхиваясь? Но теперь я знаю, зачем. Ты моя истинная, огонек, и я не отступлюсь. Отсюда ты поедешь в мой дом, но... Его палец лег на мои губы. Я не знаю поражений, Айла. Это главная моя битва, и я сдохну, но не отойду. Твоя крепость будет моей, а иных побед мне уже не надо. Обхватив мой затылок, дракон притянул меня к себе и неистово впился в губы. «Моя!» — рыкнул он, жадно притягивая в свои объятия. «Так сладко, так мучительно хорошо». Я млела, наслаждаясь прикосновениями мужчины, наглыми и непростительно интимными. Его рука скользнула по моему бедру и устремилась выше. Неприлично выше. Ладонь мужчины обхватила грудь через ткань платья и сжала. В моем животе вспыхнуло жгучее пламя, словно там раскаленная спираль скручивается. Я слышала лишь прерывистое, тяжелое дыхание дракона. Стук его сердца под моей ладонью, бешеный. Хрип, стон. Руки мужчины, оставив в покое грудь, продолжили шарить по телу, исследуя каждый изгиб, ложбинку. Мир вокруг померк и просто перестал существовать. Остался только Хейл. Его жадные руки, сжимающие мои бедра, как в тисках, его губы, мягкие, нежные, теплые. Мужчина застонал, натиск усилился, его язык ворвался в мой рот и, проведя кончиком по небу, сплелся с моим. Тело пронзило желание. Острое, голодное. Схватив Хейла за полы куртки, притянула к себе ближе. Теперь уже я жалась к нему, требуя чего-то большего. Намного большего. И разом... перестали существовать приличия, и мысль, что все это неправильно, утонула в блаженстве, которое доставлял мне генерал. А поцелуй все не заканчивался. Рвано выдохнув, я уже сама провела языком по его нижней губе. Как же все-таки сладко! Как же хорошо! Лодка сильно качнулась, и послышался громкий всплеск. Капли воды упали на мое лицо и руки. Испугавшись, я замерла, не в силах обуздать свои чувства. Хейл смотрел мне в глаза, не отрываясь. Я видела в них отражение себя, растерянное, растрёпанное. Его зрачок запульсировал и сузился до тонкой нити. Дракон. Серая радужка увеличивалась, заполняя собой белки очей зверя, но страха больше не было. Лишь любопытство... и щемящая нежность. «Я люблю тебя, Айла», — прошептал генерал. Его дыхание опалило мою кожу, вызывая мурашки. «И не отпущу. Никогда. Смирись, огонек, я твоя тень». Снова всплеск. Лодка заходила из стороны в сторону. «Что это?» — выдохнула я и обхватила дракона за шею. «Что там в воде?» «Хищник. Здесь разводят рыбу, девочка моя». Его губы коснулись мочки моего уха. Пруды соединяются с небольшой рекой. Бывает, заходят гиганты и оттуда. «Рыба?» — тихо уточнила я, крепче сжимая его куртку. «Да!» — в его голосе послышался легкий смех. «Наверное, крупная щука охотится у границы с зарослями лопухов». Вот после этих слов совсем рядом с нами послышался очередной громкий всплеск, и на поверхности показалось огромное брюхо. «Вот, как я и сказал, нечего бояться!» Он осторожно стер капельки воды с моей щеки. Я улыбнулась и опустила голову. Лодка качнулась на легких волнах. «Хейл, можно я ближе к тебе сидеть буду?» Страх воды вернулся, и на душе стало тревожно. «Тебе все можно, красивая». Тяжелая рука мужчины прошлась по моей спине, успокаивая и поддерживая. «Ты ведь услышала, что я тебе сказал только что?» «Про щуку?» Я подняла голову и невинно хлопнула ресницами. «Нет, не про нее». Уголки его губ дернулись. «Я про то, как сильно люблю и желаю тебя, моя невыносимая вредина. Безумно желаю». Кажется, я покраснела. Да, он признался мне в любви, а я и ответить ничего не могла. Сама не знала, что испытываю к этому дракону. «Молчишь?» Его дыхание разбилось о мои волосы. «Все, что я могу сказать, Хейл, безразличие ты во мне не вызываешь, но... Не дави, дракон!» «Ну нет, огонек. Некоторые крепости лучше брать с помощью тарана. Схватил и моя!» Меня сжали так сильно, что кажется, что-то хрустнуло. «Злыдень чешуйчатый!» — пропищала я. «О да! Я рад, что ты не заблуждаешься на мой счет. Засмеялся он и легонько коснулся губами моего виска. Вспыхнув, я старательно отворачивалась, ища взглядом лодку брата и Надии. Нужно было отвлечься, а то я прямо здесь и сейчас на радость этой самовлюбленной ящерицы разверну белый флаг. Что же, Ульви четко выполнил все условия договора и помог присесть девушке на скамейку. И улыбался ей старательно. И даже погреб, куда она сказала, в сторону этих самых лилий. Я очень надеялась, что они разговорятся. Она осмелеет, он, наконец, рассмотрит ее как следует и будет счастлив. Так хотелось, чтобы он нашел ту, что отвлечет его от научных исследований, не даст стать книжным сухарем, расшевелит и вынудит отползти от своего кабинета, этих книг, трактатов. Он ведь такой замечательный, веселый, добрый. «Ты улыбаешься, Айла?» — шепнул надо мной Хейл. Мы так и сидели в лодке посреди озера, обнявшись. «Смотрю на Ульви», — выдохнула я. «И?» — голос дракона стал суровее. «Ты постоянно думаешь о нем. «Хочу для него счастья, чтобы семья, дети». «О себе?» «А мне племянников и побольше». Улыбнувшись, потёрла щекой о его плечо. «Я буду их баловать, покупать для них игрушки, красивые вещи». У них будет все, чего не было у меня. Как думаешь, Надя затронет его зверя? Ну откуда мне знать? Выдохнул генерал мне в волосы. А насчет детей? Я всегда был шустрее брата, так что стать тебе матерью быстрее, чем тетей. Уж я расстараюсь, поверь. Ну тебя! Фыркнула я. Между нами, Айла, осталась лишь твоя невыносимая вредность. Ведь сдалась уже. «Но все ершишься!» Поняв, что я действительно сижу тут посреди этого пруда с ним в обнимку, лишь улыбнулась. «Сдалась ли?» «Не знаю. Я уже совсем ничего не понимаю, даже себя. Но сейчас мне было хорошо. Страх исчезал, таял без следа». Над водой колокольчиком разнесся женский смех. «Надя!» Она всплеснула руками и указала куда-то в сторону берега. Ульви налёг на весла. «Ну, наконец-то!» — обрадовалась я. Их лодка медленно подплыла к зарослям лопухов. Брат отложил весла и потянулся за цветком. Мгновение, и рядом с ними выпрыгнула рыбина. Виск! Надя подскочила, лодка качнулась, и брат мешком полетел в воду. «Ульви!» — закричала я. «Надеюсь, он умеет плавать», — задумчиво протянул Хейл. Выпучив глаза, я схватила весла и попыталась развернуть лодку в нужную мне сторону. «Судя по всему, нет», — прокомментировал генерал мои действия.